Возможно, подобные разговоры происходили между Тасей и Михаилом. В своих воспоминаниях Татьяна Николаевна характеризует это время ужасной полосой, не раскрывая подробностей своих мучений. Не хочет выглядеть несчастной, унижать любимого человека, даже после 60 лет разлуки. Но все-таки вспоминает. В Вязьме нам дали комнату. Как только проснусь, иди ищи аптеку. Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это, опять надо. Очень быстро он его использовал. Ну, печать у него есть, иди в другую аптеку, ищи. И вот я в Вязьме там искала, где-то на краю города, еще аптека какая-то. Чуть ли не 3 часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он тогда такой страшный был. Вот помните его снимок перед смертью? Вот такое у него лицо было. И одно меня просил, ты только не отдавай меня в больницу. Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала. Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он, как же я его оставлю? Кому он нужен? Да, это ужасная полоса была. Татьяна Николаевна не договаривает о том, что аптекари все реже и реже отпускали ей опиум. Фармацевт самой большой аптеки в центре города в очередной раз, рассматривая Мишин рецепт, усмехался в усы. Кого же он лечит, доктор Булгаков? Почему не указана фамилия больного? Пусть перепишет рецепт. Таня бежит домой, Миша переписывает рецепт, ставит первую пришедшую на ум фамилию. Но фармацевт, разглядывая рецепт, не спешит отпускать опиум. Берет пачку старых рецептов, вытаскивает из нее Мишины рецепты и вскидывает брови. «Милейший, Бог с ними, с фамилиями, но дозы все время увеличиваются. Разве так лечат? Что это за болезнь, требующая роста доз? Если это рак, то больной должен находиться в больнице. А тут, похоже, не на самолечение рака, а на развитие у больного наркомании. Ну, не плачьте, милейшая, я вижу ваше бледное, измученное лицо, мне искренне жаль вас, но я не могу способствовать развитию болезни. Поймите, извините меня, милейшая». Говорит он и возвращает Тасе рецепт. «Скажите доктору Булгакову, что опиум — штука опасная, хотя он это и без меня знает. Надо лечиться». Тася в слезах прибегает домой. Михаил встречает ее нервно, с горящими глазами. «Принесла?» Нет, фармацевт сказал, что увеличивается доза, что он не может отпустить опиум. Неожиданно Михаил достает из-под подушки наган и нацеливает его на Тасю. «Вы все против меня. Беги в другие аптеки. Не принесешь — убью!» Таня от страха не может слова вымолвить и, пятясь, покидает комнату. В 2 других аптеках ей тоже отказывают. Видимо, фармацевт из центральной аптеки успел предупредить коллег. В 4-й, самой дальней аптеке, ей отпускают лишь 1% раствор. Чтобы он дал эффект, его надо впрыскивать 10 раз. И сдачи фармацевт не дает, опустив глаза. Он понимает, зачем ей опиум. Пусть раскошеливается. Михаил, по ее ошарашенному виду, понимает, что она принесла не то, что он хотел. Разворачивает пакет и бросается на Тасю с кулаками. Она обертывается от его ударов, но не всегда удачно и думает про себя: «Борьба так борьба, Я буду уменьшать дозу, все равно буду».